Часть 68. Они отобрали у него компьютер, но не залезли в кладовку. «Что у тебя там?» — гневно спросила Донна, кидаясь из угла в угол, как раненая тигрица. «Еще одна какая-нибудь гадость?» Санта знал, что пройдет совсем немного времени, и сумасшедшая матушка обязательно заберется в его тайник. Во время обыска она уже выудила из ящика с его бельем две самокрутки с травкой, припасенные на черный день. Находка, естественно, тут же была конфискована. Когда дверь кладовки не поддалась, Донна стала орать во весь голос, требуя ключ. Санто вяло ответил, что потерял его. Мать не поверила. «Завтра утром я приду сюда со слесарем», — пригрозила она. Если бы она увидела хранящиеся там экспонаты, посвященные Венере, и порнографические журналы, ее бы точно хватил удар. Надо было срочно эвакуировать заветный чемодан и ждать, пока дома все успокоится. Может, стоит закрыть его в багажнике машины? Туда вряд ли полезут. «Не знаю, чего ты бесишься?» — заворчал Санто. «Подумаешь, письма Венере писал. Уже пошутить нельзя. Просто с ребятами в школе поспорили, слабо мне или нет». Донна посмотрела на него так, словно перед ней был не ее любимый сынок, а кусок дерьма. «И кто же это мог надоумить тебя строчить такую порнографическую гадость?» Он пожал плечами, больше всего на свете желая, чтобы мать и отчим слиняли из его комнаты. «Мальчик один, подумаешь, велика важность». «Важность действительно велика», — вступил в разговор Джордж, едва не лопаясь от сознания собственной значительности. «Беда в том, Санто, что ты никогда не чувствуешь за собой вины и ни за что не хочешь отвечать. Думаешь, жизнь — это сплошная игра? На сей раз ты зашел слишком далеко». «Опять этот Джордж! Из кожи вон лезет, чтобы показать себя настоящим мужчиной! Если бы не он, мать давно бы успокоилась и простила его!» «Будешь сидеть в своей комнате, пока мы не решим, что с тобой делать», — вынесла приговор Донна, бросив на прощание презрительный взгляд. «Мы! Какого хрена она впутывает сюда Джорджа? Этот слизняк не имеет права распоряжаться его жизнью!» Оба в гневе покинули комнату. Пара занюханных старых дураков. Санта вошел в ванную. Его уже тошнило от того, что все только и делают, что помыкают им. Посмотревшись в зеркало над раковиной, он обильно смазал волосы гелем и зачесал их назад. Теперь, когда лоб его был открыт, он как две капли воды был похож на отца, вылитый Сантино. Санто очень гордился сходством со своим папашей. Он был настоящим Боннатти. Вернувшись в спальню, он выдвинул ящик письменного стола, в котором хранил свадебную фотографию отца и матери, Сантино и Донателло, крестьянка и принц. Она не могла произнести ни слова по-английски, когда отец взял ее в жены. Санта знал все о прошлом матери, несмотря на туман, который она старательно напускала. Сантино Боннатти был отличным мужиком. Санта хорошо помнил его. Папа покупал ему дорогую одежду, таскал с собой на бейсбол, водил в кино, а иногда и в роскошные рестораны. Отец и сын были неразлучны. За ними иной раз пыталась увязаться Донна, однако Сантино был непреклонен. «Запомни о женщинах одну вещь», — учил сына отец. «Им на роду написано «потеть на кухне, их место дома». И что же, Донна осталась сидеть дома? Как бы не так. С помощью пластических операций она подправила свою внешность, сбросила тонну веса и превратилась в сущую ведьму. Словно специально дожидалась смерти Сантино, чтобы претерпеть это чудесное превращение и выйти замуж за слабоумного слизняка-бухгалтера. Теперь-то Санта хорошо понимал, почему у отца всегда были подружки. Да-да. Ему и о подружках все было известно. Он даже помнил имя одной из них Иден Антонио, сексуальная блондинка. Сантино называл Иден своим деловым партнером, однако Санто понимал, что папа дует ее во все дыры. В том доме, который Сантино купил для Иден, его и застрелили, бабах и башка в дребезги. Был бы жив Сантино, его сына не заперли бы сейчас в комнате. Если бы Сантино застукал его с девчонкой, то не стал бы наказывать. И если Сантино узнал бы о письмах, то не стал бы причитать о том, как это безнравственно. Нет, Сантино просто расхохотался бы. «Оставь мальчишку в покое, вот что сказал бы он Донне, кончай канифолить ему мозги». Он часто слышал, как отец говорил это матери, бормоча себе под нос сицилийские ругательства, она смывалась на кухню, но через некоторое время все равно появлялась в гостиной, чтобы обрушить на голову мужа поток обвинений на ломаном английском. «Ну почему Господь забрал к себе его отца, а не мать? Это было так несправедливо, этого не должно было случиться». Отперев кладовку, Санто торопливо вытащил оттуда чемодан. Надо было отнести его в машину и запереть в багажнике. А через пару дней, глядишь, подвернется случай попросить Мохаммеда пристроить на время его сокровища у себя. Пока же оставалось только одно — запихать их под кровать, куда мать уже лазала с инспекцией. Сделав это, Санто внезапно вспомнил о ружье — дробовик 12-го калибра «Магнум» терпеливо ждал его на прежнем месте. «Ах, чтоб тебя! Если она увидит эту штуку, тогда уж точно пощады не жди. Лучше ложись да помирай сразу». Дробовик был мастерски спрятан в углу за кипой зимней одежды. Чтобы найти его, ей пришлось бы перевернуть все вверх дном. Однако, хорошо зная свою мать, Санто был уверен, что именно так она и поступит. «Может, тоже сунуть в багажник?» «Пожалуй, верно. Это в нынешней ситуации самый безопасный вариант. Как только Донна и Джордж улягутся спать, он оттащит свое добро к машине». Санто поспешно вытащил ружье из кладовки и положил под кровать рядом с чемоданом. Оставалось только дождаться темноты и пожелать этим чертовым родителям спокойной ночи. Донна никогда не пила. Ей нельзя было расслабляться, она пребывала в постоянной готовности действовать четко и трезво, сохраняя полный контроль над любой ситуацией. Однако сегодняшнее поведение Санто и события нескольких последних дней окончательно доконали ее, и она велела слуге принести ей водки с мартини. За одним коктейлем последовал другой, а потом и третий. К тому времени, когда они с Джорджем сели ужинать, она уже не очень твердо стояла на ногах и проявляла первые признаки воинственности. «Зачем ты пила?» — неодобрительно спросил Джордж. «Ха! Так и будет она объясняться. Не хватало ей только перед Джорджем отчитываться. Повыпендривался, хватит, пора поставить его на место. Не твое дело», — огрызнулась она. «Я понимаю, как тебе сейчас тяжело, дорогая», — предпринял он попытку подлизаться. «Ты даже представления не имеешь, как тяжело», — с готовностью откликнулась она, поднимая бокал красного вина, чтобы осушить его до дна. «Абсолютно никакого». После ужина Джордж объявил, что ему надо поработать. «Накопились кое-какие бумаги, тебе следует подписать их до того, как ты уедешь», — добавил он. Такова была ее доля. Мужчины выкладывали перед ней на стол бумаги, а ей только и оставалось, что ставить свою подпись. Донна приказала слуге приготовить еще одну порцию водки с мартини и взяла стакан к себе в спальню. Последние 2 года они с Джорджем спали в отдельных спальнях. Ей так было удобнее. Когда ей хотелось любви, что случалось в последнее время все реже, она вызывала его. Джордж был лишен права выбора. Оно целиком оставалось за ней. Донна вошла в ванную, сняла всю одежду и поглядела на себя в зеркало. Ни один хирург мира не мог вернуть ей того тела, которое у нее было в те далекие времена, когда она была молоденькой девушкой на Сицилии, девушка, за которой ухаживал Фурио. Первая красотка в деревне, она повернулась к зеркалу боком. А, в общем-то, не так уж и плохо. С тех пор, как Донна сбросила вес, ей нравилось время от времени любоваться своим телом. Жаль только, приходилось тратить его на Джорджа, который уже был далеко не столь пылким, как в первые дни после свадьбы. Ей казалось, что, захватив власть над голливудской студией, она получит возможность завести новые, более увлекательные знакомства. Неплохо было бы сойтись с каким-нибудь известным киноактером. Был же свой киногерой Улаки, почему бы не обзавестись киногероем и ей? Ванная комната поплыла перед глазами. Донна не привыкла много пить, но не привыкла она и проигрывать. Она наполнила водой ванну с гидромассажем и, поставив стакан с мартини на край, вытянулась. Потом протянула руку к телефону. Телефон призывно зазвонил. Лаки сняла трубку. Из нее донесся женский голос, незнакомый, но явно нетрезвый. «Это ты, сука? Кто говорит? Думаешь, такая умная всех перехитрила?» Лаки стоило немалых сил сохранить самообладание. «Донна? Много о себе полагаешь, миссис Хитрожопка?» Голос Лаки оставался спокоен. «Что тебе нужно?» «Не такая уж ты и хитрая», — продолжала с заметным усилием Донна. Итальянский акцент в ее речи то пропадал, то появлялся снова. «Твоему драгоценному Ленни теперь хана. У тебя был шанс спасти его, но нет. Ты так вцепилась в свою студию, что у тебя не было времени даже вспомнить о нем. А ведь могла бы догадаться, что он все еще живой». «А, бери свою сраную пантер, радуйся, но это не конец, это только начало». В трубке раздались гудки. «О чем это говорила Донна? О шансе спасти Ленни? Но Ленни погиб в автомобильной катастрофе. В такой катастрофе ни у кого не было шанса выжить, если только его не было в машине». Но он там был. Швейцар своими глазами видел, как он садился в нее. Они нашли тело водителя. Но почему не нашли Ленни? Ум Лаки лихорадочно метался в поисках ответа. «Да нет, к черту, Донну Лэнсмен! Она просто мстит ей!» Лаки поднялась к себе в спальню, открыла ключом прикроватную тумбочку и вытащила пистолет. Потом сбежала вниз. Еще одна самокрутка, несколько глубоких затяжек. Она вышла из дома и села на ступеньки, положив пистолет на колени. Скоро ей придется принять решение. Очень скоро.